Пусть еще раз в нашей жизни будет прославлено имя Господа за то, что Он позволил нам сегодня собраться сюда, чтобы послушать Слово Господне, которое нужно нам не только для того, чтобы просто провести здесь время. Если это так, то мы немного отличаемся от людей этого мира, которые находят для себя места каких-то удовольствий по их склонностям, по им привычкам и приятно проводят просто время. Когда мы сегодня приходим пред лицо Господне, то мы хотим не просто приятно провести время, мы хотим обогатиться. И хотим обогатиться не земным богатством, а Словом Господним, которое, если нарушается, то мы теряем не только наш внутренний мир, но многие люди потеряли и земное все, через то, что стали нарушать Слово Господне. И вы это знаете. Мы еще называем грех. И сегодня многие люди находятся в нищете не потому, что им Бог не дал силы, не потому, что у них нет разума, не потому, что какой-то недостаток перед всеми остальными людьми. Их просто разоряет грех. И первое, что они делают, они нарушают Слово Господне. Ну, чтобы было понятно, то я просто добавлю. Нарушают Слово Господне не пьянствовать. И что дальше получается? Обнищевают до последнего куска хлеба. Нарушают где-то Слово Господне. Кто крал, вперед не кради. И нарушая его, желая приобрести какие-то особые ценности материальные, очень часто их разоблачают, садят в тюрьму и забирают то вообще, что они имели. Почему? Потому что все вот эти моральные стандарты, стандарты успешной жизни, жизни в Господе, они сокрыты в Слове Господнем. И вот когда мы приходим сюда, чтобы слушать Слово Господне, то его исполнение – понимание или непонимание, оно или принесет нам благословение во всех сферах жизни, или мы будем терпеть ущерб, начиная с духовного состояния и довольно часто и материальная сторона страда. Хотя то не всегда так. Хотя здесь уже с материальной стороны не всегда так бывает. Но, тем не менее, однажды может исполниться то, что Господь говорил, говорит, ложиться спать богачом, а таким уже не проснется. Совсем другое. Почему? И опять-таки почему? Можем сказать, нарушены какие-то моральные законы общества, но они все построены, они будут моральными тогда, когда они основаны на Слове Божьем. И если они на своем чем-то основаны, то впоследствии будет ущерб большой для личного для человека, для общества, для семьи и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому очень хочется, чтобы в сегодняшний день Слово Господне, которое мы будем слушать, чтобы оно легло в сердце наше, чтобы, как сегодня брат Сережа говорил, было растворено верою. А если оно растворено верой, оно просто не позволит нарушать его. Вот когда лежит в голове, как сокровищница, то мы думаем, очень легко можем нарушить его. Но когда оно верою растворено, то с одной стороны, может быть, влечение нарушить его, а с другой стороны, вот нечто такое стоит, но не могу. Я мог бы, никто меня за руки не держит. Но я просто не могу, потому что слово, которое растворено верою, оно охватило все мое существо, я не могу по-другому. Это очень иногда для разума непонятно, непостижимо, как это слово Господне держит человека в повиновении, в подчинении, и многие вещи мы не понимаем. Даже надо выразить что-то, чувства наши, и то не можем. И то, что мы часто выражаем словами, оно оказывается, ну, далеко не тем, что есть на самом деле, и что наше сердце испытывает. Поэтому очень хотелось бы, чтобы в сегодняшний день Господь нас благословил, чтобы мы это Слово Господне прослушали, чтобы оно стало для нас именно тем оружием, тем светильником, которым, освящая путь, мы будем ходить путями жизни и будем иметь благословение Господне. Не то, что люди часто называют благословением, а в самом деле упочтится, оно горы приносит. а вот то, что Господне благословение. И, может быть, на первое время, даже если Божье благословение получим, иногда оно не сопровождается большой радостью. Но зато впоследствии обязательно оно принесет добрый плод и будет та радость, которую Господь дает по своему обещанию, за что слава Ему и благодарение. Поэтому я буду продолжать читать третью главу книги пророка Исаии. И вы помните, что Господь, вот здесь с самого первого стиха, я повторяться не буду до конца, но просто напомню, что здесь Господь говорил как в наказание, как к людям, которые грехом связаны, что я, говорит, вам не могу ничего толкового дать, ни советника, ни судью, ни пророка, потому что вы же не будете его слушать. Говорит, и вообще, если будет, то я отниму. Отниму, как в наказание отниму. И вы, наверное, испытывали в своей жизни такое явление. Я это знаю по свидетельству многих. Когда Господь начинал с ними говорить, в какой-то форме было, у каждого, наверное, по-своему это происходит. Но я знаю на все 100%, что если Бог живой и мы живы, то Он не может не говорить с нами. Но с одними говорит, слышит, других через мысли, третий, но Он говорит. И есть такое явление, когда Бог сказал один раз, и иногда, чтобы выполнить Слово Господне, его не так-то просто выполнить. Мы знаем, что будут последствия и неприятные. И вы помните Иону, которому Господь сказал, иди в Ниневию, город великий, там проповедуй, потому что злодеяния дошли до неба. А он, помните, что сделал? Он нашел корабль и фарсис поплыл. И он после сказал, почему? Сегодня проповедники по-разному истолковывают, почему он так сделал. Но он в конце сказал очень ясно Иона, почему он так сделал. Он говорил так. Я, говорю, так и знал, что ты так сделаешь. Помните? Я пойду, буду проповедовать, и еще 40 дней Ниневия будет разрушена. Они возьмут, покаются. Ты отменишь то, что определил. А я когда хоть по стол полезаю, что ж ты за пророк? И так оно и было. Бог его заставил, в очреве кита завез туда, как со всеми удобствами, с комфортом, выбросил на берег, он пошел проповедовать. И говорит, когда это слово дошло до царя, то он встал со своего престола, сам в трехдневный пост пошел, скоту не давали, 3 дня есть. Говорит, давайте будем плакать, умолять, Бог будет не жалиться. И Бог жалился. И он поглядел, что не исполнилось пророчество, а это именно тот момент, когда пророчество может не исполниться. Во всех других случаях, что Бог сказал, оно будет. А вот когда связано с покаянием, помните, Господь не один раз говорил, что я скажу, наведу бедствие, наведу пагубу, но если не покаются, я отменю. А если, говорит, скажу, у тебя все будет хорошо, будет благословение, все будет у тебя жизнь вечная, а человек станет делать зло, то я тоже отменю. То я тоже отменю, скажу, нет, да я раньше обещал, а теперь так не будет. И вот когда Иона увидел, что Господь отменил свой приговор, и притом на долгое время история говорит, что ниневитяне жили в своем городе, и, так сказать, ну, наверное, где-то прекратили грешить на всю катушку, как мы сегодня говорим, но все-таки не обратились к Богу полностью. Впоследствии Ниневия было разрушено, Писание говорит. Но на этот момент Иона сел где-то там, ждал, когда ж наконец Ниневия будет разрушена, а она живет. Он очень сильно огорчился. Вы помните эту историю? Сел под этим кустом там где-то, Бог у него выращил это растение, а потом его иссушил восточным ветром. Ну, как тебе, он говорит, очень огорчился, что ты сначала мне дал тень, а потом иссушил все. Говорит, вот, то ты, говорит, за растение огорчился. А у меня, говорит, тут сотни людей, тысяч людей, которые не могут правой руки от левой отличить. То мне, говорит, не пожалеть ли Ниневию, того великого города. И я пожалел. И в чем заключалось дело? В гордости Ионы. Если нету гордости, какая разница, что обо мне люди будут говорить? Ну, какая разница? Ну, пусть что хотят, говорят. А когда уже есть самолюбие, есть гордость, а я уже не буду так просто смотреть, что они обо мне говорят. Мне хотелось бы, чтобы говорили хорошо. Поэтому, если вы и я за любое слово способны обижаться, то знайте, гордость. А у меня ее нету. А у меня ее не было, так говорят. Я однажды, помню, недавно были. Там, правда, такой был очень такой тонкий вопрос. Я даже его сегодня не могу сказать открытым текстом, что было. Когда Бог говорит, гордость у тебя. Говорит, не вижу. Проверяю, ничего нету. А я тогда тому брату, ты говорю, знаешь что? Вот был вот такой случай. Я ему расскажу, что... Ахашка, правда? Вот оно, где она правда говорит. Вот оно, где прячется. И потому, когда вот мы сегодня говорим вот на эту тему, я немножко связываю со Словом Божьим, то как раз-то, наверное, вот вопросы превозношения над кем-то, вопросы унижения кого-то, они как раз очень сильно действуют в среде людей. Ну, я немножко отклонился, наверное, это надо было кому-то, но я обращаю внимание, что Господь здесь сказал, вот за то, что у вас так вот происходит. А дальше, вообще-то, я нисколько не уклоняюсь, по сути дела. Господь говорил, что вот грядет день Господа на все высокое, превознесенное, и поникнут гордые людские взгляды. Ну, так написано. Вот эти, вторая глава, она очень часто, ну, значит, открывает нам состояние людей, которые гордость водит. И Господь вот здесь говорит, что я, значит, отниму у них все. И воина, помните, я говорю, пятидесятника, и прозорливца, и старца заберу, и вообще все будет не так, как надо. И я остановился на том, где Господь сказал, и дам им отроков в начальники, и дети будут господствовать над ними. Вы помните, я оттянил одну сторону, и это очень важная сторона. Неужели в этом народе были только отроки и дети? Почему именно? Чтобы начальствовать, надо было их выбирать. А потому что пожилые, они утирали благословение. Они утирали благословение. И здесь очень такой серьезный вопрос. Дам отроку в начальники, и дети будут господствовать над ними. Вы знаете, что, наверное, кто больше всего погоду делает в семье? Кто? Дети. Нам дальше было написано «женщины и дети». Вот как раз интересно, вот эти две стороны. Я дальше буду читать, здесь вот написано дальше. «Дети». И вот вы понаблюдайте за собой, как дети часто нами командуют. И иногда трудно разобраться, как с ними поступить по всем правилам, ну, чтобы они видели и пример хороший, и понимали все правильно. Это действительно надо иметь вот благословение и глаза от Господа, чтобы понимать, что же эти дети хотят, почему они так ведут себя. И я понимаю, почему так. Какие бы ни были, правда, Писание говорит, что... Никого нет, кто больше любил нас и наших детей, как Господь, как Бог. И он, помните, напомнил где-то, что если даже женщина оставит свое грудное дитя, такое бывает. Мы сегодня слышим, и выбрасывают, и убивают. Бывает сегодня такое. Говорит, то я не оставлю. Но это единица, это уродство. А вообще-то родители, какие бы ни были, они переживают за своих детей. Они готовы, не один раз я слышал, когда дети начинали болеть, родители говорили так, да мы готовы сами болеть, лишь бы дети были здоровы. И дети этим пользуются. Они не понимают, что надо этим родителям честь отдать первую, что надо почитать их за это. Они, ага, раз получается здесь, они начинают командовать тогда. И родители привыкают к этому. Знаете, когда начинают уже командовать, как только родились, вы, наверное, знаете, чуть-чуть запищало, все, бросаете и бежите со всех ног туда. А потом проходит 2-3 года, уже, наверное, не надо было так бежать, а по привычке все равно. А они тоже понимают, что им должны. И вы знаете, что и начинают командовать. Наверное, одна из проблем. Дети командуют. И вот тут, вот как вот и остановить этих детей, и в то же самое время дать добрый пример. Насколько это все непросто, насколько это все нелегко. И без благословения Господня невозможно это сделать. И я однозначно понимаю, если в семье, в моей ли, у вашей ли, особенно когда мы верующие люди, если дети начинают наводить порядки, если дети начинают командовать, то, считайте, потеряли благословение. Где-то в этом вопросе нет недоработано, это не может так быть, чтобы дети командовали. Описание говорит, как результат потери благословения, отступления, дети командуют. Отроки – начальники, дети командуют. И я вот так вот наблюдаю вот такое отрицательное явление. Да, я наблюдаю и другое, что когда родители находятся на должном уровне, они не идут на поводку у своих детей. Я знаю собственные примеры. Значит, пастор отлучал членов церкви согрешивших, сын согрешил, он его тоже отлучил. Для него уже без разницы стало, потому что ты сделал не то, но мало ли что ты сын. Наверное, более глубокие чувства сопровождали его это решение, чем, может быть, постороннего кого-то. Но тем не менее, раз грех, значит грех. Но иногда бывает наоборот. Вот покуда нет детей собственных, все здравомыслие, все по порядочку, все на своем. Как только собственных касалось, начинается перемена мышления. Уже не только сам не воспринимает правильно, но еще других учит. Потому что дети. И это одна из проблем глубоких. Вы помните, одна часть миссии Иоанна Крестителя – который был предтечей Иисуса Христа, который ему путь готовил. Вы помните вот это определение? Оно звучит так, чтобы возвратить сердца отцов детям и сердца детей отцам их, чтобы приготовить Господу народ приготовленный. Оказывается, конфликт родители и дети, он древний-древний, от самого начала. И до сегодняшнего дня, конфликт, непонимание, отсутствие взаимопонимания, нежелание понять друг друга, оно очень сильное влияние оказывает. И вплоть до того, что дам им отроков начальник, и дети будут господствовать над ними. Вот вам, пожалуйста, результат. Сегодня в ту или другую меру можно немножко каждому, у кого есть дети, проверить, что есть что. Проверить и сказать перед Господом то, что есть на самом деле. Вы знаете, мы иногда не способны признаться в своей неправоте даже сами перед собою. И это плохо. Уже сам перед собой и перед Господом уже говори открытым текстом, что есть на самом деле. То, может, Бог помилует. А если сам перед собой даже не хочешь признаться, тогда о чем речь вести? О чем тогда речь вести? А такое бывает иногда? Может быть, это не распространенное явление, не массовое, но тем не менее это то, что иногда наблюдается, и мы сами вот это видим. Это ненормальное явление. И пятый стих говорит так. «И в народе один будет угнетаем другим, и каждый ближним своим. Вот, вот результат какой. Каждый, и в народе один будет угнетаем другим. Ну, как угнетаем? Ну, наверное, где-то, что такое угнетать? Где-то придавливать, где-то не давать хода, где-то еще что-то. Вот будет так у народа. Почему? Потеряно благословение. Один будет угнетаем другим. Может, то, что я скажу, не совсем отобразит то, что я вижу в этом тексте Писания. Но я очень часто наблюдаю, когда мы мешаем друг другу служить Богу из-за боязни какой-то, из-за зависти, из-за страха какого-то, из-за желания, нежелания авторитет потерять. Я помню, когда-то я вот этот пример приводил. Такое было не один раз, но один раз, когда это где-то Упинский район, я просто точно не помню, потому что это было лет 30-35 назад, я уже все детально не помню. Но, значит, пригласили как-то меня в одну церковь проповедовать. И сразу же братья предупредили. Брат Николай, ты, говорит, проповедуй, но проповедуй так, чтобы ты не сказал лучше, чем наш пастор. Если ты скажешь лучше, он больше тебе никогда не даст. Он сделает все, чтобы тебя не пустить. Правда, я в Барановичах тогда жил, это было где-то далеко. Потому что они видели вот такое явление. Когда человек боится чего-то, чего боится, интересно? Я говорю, слушайте, я не знаю, как ваш пастор проповедует, и вообще я не знаю, как это можно сделать, но я вот так вышел, сказал. Но так бывает. А я сколько знаю случаев конкретных, когда это касалось хористов, как только брат споет лучше, чем он, обязательно дальше не даст ему петь. Нам это удивительным как-то, но это так. Вы знаете что? Ваши авторитеты никто у вас не заберет. Моего тоже. При всем желании. Если это Божье, если Господь это дал, то кто что может сделать? Я бы очень боялся, чтобы мы не угнетали один другого. Говорит, в народе будет один угнетаем другим. Может быть, это надо распространить на другие сферы где-то. Я только одну линию, как сказать, ну, показать, что имеется в виду. Но вы, наверное, можете найти и в других сферах жизни вот это явление, которое происходит. И это уже результат того, что нет того благословения, которое должно быть. Оно утеряно. Оно утеряно. И в народе один будет угнетаем другим. И каждый ближним своим. Ну, а это уже совсем никуда не годно. Кто такой ближний? Это родственник по плоти. Это чаще всего бывает. Потому что мы, допустим, все близкие друг к другу. Но, тем не менее, хорошо понимаем, что родственные связи, связи по плоти, они тоже очень сильные. И в книге Авдия Господь осуждал Исава за то, что он подавил чувство родства, и Якова, брата своего, мечом преследовал. Я, говорит, буду судить тебя за то, что ты подавил чувство родства. А чувство родства очень сильное. Я сегодня не так часто, но наблюдаю такую картину, когда сестры родные, братья родные, двоюродные настолько терпеть друг друга не могут, больше, чем кого-то постороннего. И это уже результат того, что что-то не на своем месте что-то. Это не совсем то, что надо. Я еще раз перечитаю. И в народе один будет угнетаем другим, и каждый ближним своим. Для чего? Вообще-то я сегодня нахожусь в неплохом состоянии, с какой точки зрения. Я не выбираю проповедь, я просто иду по текстам. Уже никто не скажет, что специально подбираю для кого-то. Дошел по порядочку, я и расшифровываю, насколько могу, что здесь написано. Но на сегодняшний день действительно очень хотелось бы, чтобы в этих вопросах, ну, мы хорошо просмотрели свои взаимоотношения, потому что нет никакого оправдания, если мы не можем переносить друг друга в общем смысле слова. Да, я могу сказать, кому-то должен сказать, вот это вот не так у тебя, я с этим не согласен, я не могу вот так дальше. Но при всем этом сохранить доброе расположение, а вот этого как раз-то и трудно иногда делать нам. Но одно за другим шли. И получается, уже мы не против греха воюем, а уже и против человека. А это же две разные вещи. Это же не одно и то же. Это же не одно и то же. Потому я на это сегодня обращаю внимание, потому что Писание на это обращает внимание. Значит, это надо. Значит, это есть. Значит, это бывает. Потому просто сегодня... С одной стороны, это просто разбор, это не целенаправленная проповедь, но проверьте, как вы относитесь к родному своему брату, как к своей родной сестре, как, не важно, почему у вас конфликт, совершенно не важно, но вы не имеете права иметь ненависть, не имеете права мстить, не имеете права, да, вы не можете идти за руку, если действительно не то, что надо. Но с другой стороны, и ненависти не надо, и отторжения не должно быть, что глядеть на него не хочу, знать его не хочу, это не то, что надо. И это результат того, ну, не скажу, что Бог оставил полностью, но все-таки, наверное, очень большая территория сердца не занята Господом. Что-то есть. Что-то есть не то, что надо, что не должно быть. Юноша нагло, юноша будет нагло превозноситься над старцем и простолюдин над вельможею. Вот результат отступничества. Юноша нагло будет превозноситься над старцем. И такие времена бывают. Будет. Почему? Ну, наверное, у юноши свои стандарты. Наверное, юноши хвалятся силой, юноши хвалятся красотой, юноши хвалятся... Ну, чем? Я напомнил в прошлый раз, что они далеко вперед идут в образовании, в постижении законов сегодня существующего в мире открытых. Старцы уже сегодня не могут так за ними угнаться. Я же говорю, сегодня Андруша прочитает там на английском языке 4 строчки и тут же перескажет. А я одно слово уже запомнить не могу. Скажет, папа, я ж тебе говорил, ну, вот дыравая голова и все, ну, запомни, а я не могу, я с ним не сравняюсь, хотя он такой, я такой. И если у черного благословения, конечно, то кто будет пастором? Ну, конечно ж, ну кто, образованный, как я говорил, который на лету хватается и так далее, и так далее, но это не совсем то, что надо. И потому я обращаю на это внимание, юноша будет нагло провозноситься над старцем и простолюдин над вельможею. Вы скажете, ну у нас вельмож нету. У нас вельмож нету. И простолюдин нету. Но у нас есть другое. А кто ты мне такой? Подумаешь, там епископ нашелся. Я больше тебя знаю. Но я немножко взял вот эту сферу. Я не себя имею в виду, но я имею в виду, как люди часто ведут себя. Я уже не раз рассказывал, поставили пастырем, ну, а он действительно проигрывает предыдущему по многим параметрам. Это говорит, ну, мало ли что, а я его не считаю пастырем. Это не в нашей церкви было, и совсем в другой области. Я говорю, ну, ты как хочешь, ты можешь не считать. Но он пастырь, а ты нет на сегодняшний день. Ну, я не считаю, ну, не считай ты, ну, кто тебе просит считать? Ну, ты не пастырь. И вот такое отношение, это нечто вот похоже, вот дух один и тот же, простолюдин над вельможею. Вы понимаете, что вельможа это богатый, знатный, и, наверное, все-таки, если вельможа был вельможей, то и образование было, и культура поведения, и все. Но это простолюдин, говорит, написано, будет юноша будет нагло прозноситься над старцем и простолюдин над вельможею. Кажется, ну какое основание? Ну на чем обосновать такое отношение? А вот, говорит, вот так вот будет, потому что потеряно все вот эти чувства взаимоотношений нормальных. Поэтому я хотел бы, естественно, напрямую, но там напрямую, Господь говорит, там были князья, у нас сегодня их нету, там были вельможи, у нас их сегодня нету, но мы сегодня понимаем различный наш уровень и по возрасту, и по служению, и так далее, и так далее, и так далее.